Глава 41. Лео. Он понимает, что не может бесконечно стоять в дверях, словно надеясь увидеть оставленный ею след. Голова идет кругом. Смерть Эмиля, назначение магистром игры и... Клэр. Ее губы, тело, глаза. Главным образом Клэр. Она любит его. Она не призналась ему, но сказала «стань магистром игры». Разве это не значит, что она его любит? Клэр знает, что он сделал, и все равно любит его. Она оставила его здесь, но он прощен, и все же она ушла, а он ее отпустил. Внутри странная пустота. Он чувствует лишь дрожь, усталость и головокружение от адреналина. Он возвращается в коридор. В руке лежат ключи, оттягивая ладонь своей тяжестью. Библиотека игры. Мысль об этом месте словно пронизана золотом. Он все еще видит Клэр в солнечных лучах. Глаза прищурены от яркого света, волосы сияют. Чувствует запах книг, пыли и их перемешавшегося пота. Воспоминания приносят радость и боль. Чем больше времени пройдет, тем больше будет радости и меньше боли. За окном суетятся слуги. В дальнем углу под квадратной башней слуга моет плитку. Он вынимает швабру из ведра, и яркие брызги блестят на солнце. По двору бежит магистр дома в сопровождении нескольких серых фигур. Через стекло не разобрать слов, но Лео слышит тон его голоса, когда магистр прогоняет слуг, издерганный, нетерпеливый, с ноткой обреченности. Слишком много суеты и неразберихи, порядок разладился. После вчерашнего происшествия в Манвере царит атмосфера неопределенности. Игра в честь дня летнего солнцестояния прервалась до завершения, теперь еще смерть Эмиля. В этих стенах и раньше умирали люди, замку сотни лет, но чувство надвигающейся беды не покидает. Эмиль мертв, в это трудно поверить. Как это произошло? Упал с крыши. Впрочем, теперь уже не важно, его не оживить. Но что теперь будет? Что-то грядет, но что? Слуги снуют туда-сюда, перебегают из тени в тень. Гостящие профессора толпятся у дверей учебного корпуса, сбившись в кучку, как стая голубей. Из столовой выходит Детлер в сопровождении Вута и Гуэза, все трое закуривают. Детлер оглядывается и поднимает руку, Лео запоздало понимает, что он зовет его. Ухает сердце, он почти не спал, не может сосредоточиться и не хочет говорить ни с кем, кроме Клэр. Но он слишком долго был политиком и знает, что не стоит пренебрежительно относиться к коллегам. Толкнув дверь плечом, он выходит во двор, зажав в кулаке ключи в кармане. «Доброе утро», — кивает Вуто и Гуэзу. «Мутная история», — откликается Детлер и тычет большим пальцем на мокрое пятно. «Слыхал? Про Эмиля?» «Да, он...» Лео вдруг понимает, на что намекает Детлер. «Значит, Эмиль упал с квадратной башни». По спине пробегает неприятный холодок. Ему вспоминаются слова Эмиля: «Когда она покончила с собой, я тоже винил себя». Странное совпадение. Совпадение, потому что другая версия абсурдна. Эмиль не из тех, кто терзается угрызениями совести. «Как это случилось?» — произносит он вслух. «Никто не знает. Утром тело обнаружил слуга». Лео улавливает едва заметное движение со стороны Вуты, всего лишь мимоходом брошенный взгляд, но этого достаточно, чтобы Детлер кашлянул и добавил: «Здесь были полицейские, но следов злого умысла не нашли». Вопреки себе, Лео возражает: «Но Эмиль не стал бы. Это опасное место», — прерывает Детлер. «Старые корпуса, за ремонтом никто не следит. Лестницы толком не освещаются. Я удивлен, что нечто подобное не произошло здесь раньше». Вута косится на Лео и поспешно отводит взгляд. «Случившееся лишь подтверждает то, о чем я давно говорил», — продолжает Детлер, повысив голос. «Нам нужна новая школа. Не разваливающийся монастырь, а светлое новое будущее. Но...» Лео поднимает голову и смотрит наверх квадратной башни. Крышу опоясывает зубчатая стена, случайно упасть за такую невозможно, а, впрочем, как знать. Они установили, был ли Эмиль пьян. Полицейские пришли к выводу, что Фалон упал случайно. Детлер пристально смотрит на него. Лучше поскорее забыть об этом происшествии. Я, конечно, не говорю, что это не трагедия для нас всех, но... Вуд и закашливается, а Гуэс швыряет на плиты догоревшую спичку. Никто ни на кого не смотрит. И тут до Лео доходит. Детлер хочет замять дело как можно скорее. Неудобные вопросы ему не нужны, а значит, смерть Эмиля сыграла Детлеру на руку? Может, даже он ее подстроил? Лео давно опасался, что кто-то столкнет его с лестницы в темноте, подсунет отравленный фрукт или прольет масло на ступеньку. Но что, если Эмиль нажил еще больше врагов? Он чувствует напряжение между лопатками. «Ну, разумеется», — кивает он, — «такая потеря для партии». Мокрое пятно на плитах почти высохло. В другой жизни Эмиль уже звонил бы в управление и в осторожных выражениях отдавал распоряжение по поводу будущего Лео, а может, вызвал бы полицию, чтобы прочесать замок и найти Симона Шарпентье. Теперь же Лео стоит здесь с остальными, и, выходит, никто не слышал, как он послал партию ко всем чертям. Смерть Эмиля спасла две жизни. Но к облегчению примешивается слабый предательский укол сожаления. «Вообще-то, Мартин», — произносит Детлер, — «нам надо кое-что обсудить». Он вытягивает руку и отводит Лео в сторону. «Старик всегда питал к тебе слабость, даже несмотря на ту твою... оплошность прошлым летом. Чем думаешь заняться в ближайшие пару лет?» «Так далеко я пока не загадывал». «А что ты скажешь, если мы предложим тебе стать новым магистром игры? Для начала заключим временный контракт. Эти пожизненные назначения просто фарс, согласись. И, может быть, продлим его, если сработаемся». Ему дают второй шанс. И теперь у него есть разрешение Клэр. Он не предаст ее, если согласится. Лео смотрит в небо. Над квадратной башней ветер гонит по небосводу облако с рваными краями. Кажется, что башня накренилась и вот-вот упадет. Полупрозрачные завитки отрываются от пузатой белой глыбы и растворяются в небе. «Это очень неожиданно. Я никогда не рассматривал. Твою кандидатуру предложил Фалон. Сказал, что ты идеально подходишь на эту должность. Подумай, новая школа, свежая кровь, чистый лист. Нам выделят кафедральный собор на северном берегу и прилегающие хозпостройки. Прекрасное место». Сердце Лео на миг перестает биться. «Но я думал, Манвер останется...» Детлер с досадой отмахнулся, словно прогоняя муху. «Полагаю, теперь у нас есть хороший предлог, и нам предоставят новое помещение, не говоря уж о новом подходе. Споры на эту тему давно ведутся, но после несчастного случая никто возражать не станет. Старик уже дал добро на временное закрытие школы, пока все устаканится. Как бы то ни было, Лео, подумай, я буду рад твоему возвращению». Лео представляет себя в оскверненной церкви на берегу реки. Новый Манвер расположится в один ряд с политехническими учреждениями на бульваре. Географическая академия, инженерная академия, научный центр, школа большой игры. Ученые в отглаженных костюмах с набриолиненными волосами, магистры в коротких мантиях и брюках. Но он, наконец, станет магистром игры. Может, на этом... и успокоится. «Я подумаю», — отвечает он. «Давай встретимся в городе завтра или послезавтра». «Разумеется». Внимание Лео привлекает движение слева вверху. Архивариус выглядывает из высокого окна библиотеки и тянется к ставне, захлопывает ее и закрывает на задвижку, а через несколько секунд появляется в соседнем окне, чтобы проделать то же самое. Должно быть, в библиотеке теперь темно, солнце не проникает внутрь. Впрочем, там все равно никого нет. Ученики разъехались по домам, да и прибывшие на праздник профессора собираются покинуть школу. Даже архивариусы поставили на полке свои учетные книги и каталоги, собрали забытые вещи и вылили чернила из чернильниц. Остались лишь последние приготовления — накрыть книжные шкафы чехлами от пыли, запереть ценные тома под замок и закрыть противоштормовые ставни. Если Шарпентье еще здесь, в школе, что с ним станется? Детлер говорил о временном закрытии, но кто в это поверит? Манвер не закрывали никогда, даже во время эпидемии инфлюенции. «Что ж, хорошо», — подытоживает Детлер и, пожав плечами, уходит. Лео следит за архивариусом, пока тот не заканчивает свою работу. Думает о Манвере. Он всегда считал пожар наибольшей угрозой для этого места. Боялся, что кто-нибудь разольет масло и подожжет его, хохоча, как спятивший дед Карфакса. Один человек в порыве безумия способен уничтожить вековое наследие мгновенно. Но Манвер пойдет не так. Его дыхание затихнет, когда эти стены покинет последний человек, а после — медленная смерть. Точка невозврата наступит и пройдет, никем не замеченная. Смерть от плесени, мышей и времени. Она не будет драматичной, они не станут рассказывать истории, ведь никому не захочется слушать, как Манвер пал, сломленный бюрократией и бездействием. И эта битва уже проиграна, хотя Лео даже не заметил, как и когда она началась. Он смотрит на башню. Она все еще падает. В ушах звенит высокая нота. «Ты в порядке, Мартин?» Рядом внезапно вырастает Гуэс. Лео кивает. Магистр дома снова бежит по двору. Ветер треплет листок бумаги в его руке, а рядом семенит жестикулирующий слуга. Слышится покашливание мотора старого автобуса. Он будет весь день колесить с горы и в гору, развозить гостей. Сколько времени понадобится, чтобы школа опустела? Но нет, ему не хочется это видеть. Лео поворачивается и идет в библиотеку. Гуэс продолжает что-то говорить, но он не оглядывается. Тяжелая дубовая дверь не заперта, и он идет по центральному проходу мимо двух библиотекарей, обсуждающих что-то вполголоса. Света из щелей закрытых ставен достаточно, чтобы подняться по лестнице на площадку, ведущую в библиотеку игры. Он открывает дверь, и свет из окон ослепляет его. Точно полдень настал вслед за сумерками. На столе Клэр, теперь это его стол, верно? Лежит тетрадь с узором, напоминающим гальку на дне реки, и чернильным пятном на обложке. Его старый дневник. Значит, все это время он был у нее. Переворачивая страницы, Лео вспоминает, как царапала по бумаге перо и ломила шею от долгих часов за учебой, как болели глаза после бессонной ночи. Он вспоминает, каково это — быть молодым. Из дневника выпадает листок. «Дорогой Лео!» Его сердце трепещет, но бумага старая, пожелтевшая, чернила выцвели. «Дорогой Лео, я умерла. Дорогой Лео, я не умерла. Кажется, ты никогда не переставал меня ненавидеть». Он стоит у окна. Стекло по краям затуманено паутиной и пылью. Под солнечными лучами грязь искрится, как серебро. Скоро Манвер закроют. Он пытается представить Манвер без магистров и библиотекарей. Без архивариусов и гостей, без слуг, без студентов. Неприятно посасывает под ложечкой. Было время, когда сама мысль о Манвере была ему ненавистна. Он не желал вспоминать ни о школе, ни о Карфаксе, ни о большой игре. Но даже тогда он не хотел бы Манверу такого конца. Столько камня, столько пустых комнат будут простаивать, покинутые всеми. В школе есть уголки, куда он никогда не заглядывал. Кухни, чуланы и кладовые, ниши в архиве. Все это постепенно придет в упадок. Вздрогнув, он снова думает о Шарпентье. Неужели он еще здесь, прячется? И если так, можно ли чем-то помочь ему? Лео представляет всех христиан, коммунистов и нежелательных лиц, нищих и коллег. Они стоят, выстроившись длинной шеренгой, хвост которой уходит вдаль, а несколько последних оборачиваются и смотрят на него, но вскоре уводят и их. Лишь бы среди них не было Хрисеи, лишь бы не было Шарпентье. Но даже если их там нет, другие пропавшие никуда не денутся. Он может помочь Шарпентье, оставить денег в комнате, надеясь, что тот их найдет. но сколько таких, кому он помочь не смог, за кого не поборолся? Он сжимает кулаки. Нет больше безопасных укрытий. Манвер перестал быть святыней, а может, никогда ей и не был. Даже большая игра... Да, это так. Ему хочется испытать радость игры, восторг сотворения чего-то из ничего, но когда на него взирают серые лица, а стены Манвера крошатся, и партия неотступно следует по пятам, он хочет стать магистром игры, но здесь, в Манвере, а не в столице. Он хочет стоять в большом зале, окруженный зрителями, и представлять свою собственную игру в честь дня летнего солнцестояния, и чтобы Клэр была там. Прежде чем выйти на Терру, он будет стоять с Клэр в передней и репетировать переходы, стараясь не выдать свое волнение. Он жаждет ощутить момент, когда все внимание присутствующих будет направлено только на него, затишье на вершине параболы, миг между взлетом и падением, самое начало игры, когда воздух полон волшебства, чувства обострены, а движения даются без усилий. Теперь же стены большого зала, возможно, никогда больше не увидят большой игры, и Клэр уже далеко. Если ему однажды и предстоит сыграть игру в честь дня летнего солнцестояния, это случится перед облупившимся алтарем бывшего кафедрального собора в присутствии пузатых партийных шишек, не смыслящих в большой игре ни бельмеса, под взглядами обманутых святых на витражах и призраков людей, некогда приходивших сюда молиться. Он станет соучастником предательства. Он политик. Научился им быть. И угрызения совести ему в новинку. Они неприятны, как камушек, попавший в ботинок. Ему хочется отделаться от них. В качестве магистра игры он мог бы сделать много хорошего. «Стань занозой в их боку», — сказала Клэр. Она дала ему разрешение и не станет осуждать его за то, что он пошел на компромисс. Ничто человеческое ему не чуждо. Но... Но. Давным-давно Карфакс спросил, разве не должны мы становиться человечнее, играя в большую игру? И сам ответил на свой вопрос, точнее, ответила «да». Но каково будет играть в большую игру, зная, какие чудовищные зверства творятся вокруг? Он бросает взгляд на стол. Ее письмо лежит на самом солнце. Он уже заучил слова, словно текст, который планирует положить на музыку. «Напиши мне. Напиши, Клэр. Отправь мне письмо с оболезнованиями и напиши, как сильно любил Эйми, а я отвечу. Это все, что тебе нужно сделать. Всего одно письмо, и я вернусь из мертвых». Когда Карфакс умер, ему казалось, что все кончено. Но если бы он отправил это письмо... Решение приходит неосознанно. Тело само движет его вперед, толкает в середину комнаты, будто там, в центре, между нагруженными томами книжными полками, маленькая Терра. Он поворачивается к небу, поднимает руки, замирает и опускает их вниз широким размашистым жестом, одновременно означающим и приветствие, и прощание, фермитюр. И словно откликаясь, облако, закрывшее солнце, сдвигается в сторону, свет бьет в глаза. Все кончено. Через минуту он пойдет в свою комнату, соберет сумку со сменой одежды, спустится по тропе в городок и пешком доберется до станции. Он найдет Клэр, если она еще не успела уехать, если утренний поезд не увез ее прочь, если... Но нечто глубокое, нечто иррациональное подсказывает, что он найдет ее так или иначе. Лео протягивает руку к паутине, приставшей к оконному стеклу, и проверяет ее на прочность. Серебристые нити слегка подрагивают на сквозняке. Он инстинктивно начинает смахивать их, чтобы лучше рассмотреть деревья и склон внизу, но что-то заставляет его остановиться. Паутина прекрасна. Сердце бьется так стремительно, будто он только что взобрался на гору. Он поворачивается, проходит по темному коридору и спускается по лестнице, оставив позади солнце, паутину и фермитюр. Глава 42. Крыса. Она не больна. Она знает, что такое болезнь, и сейчас с ней творится что-то совсем другое. Болезнь ждет, притаившись, плывет, бесцветное, как свинцовое море, и ничего не остается, кроме как поддаться ей. Болезнь расцветает яркими картинками перед глазами. Болезнь — это жажда, промокшее одеяло и запах горечи. Сейчас все иначе. Она словно сбрасывает кожу, чувствуя, как старый мир растягивается и трескается вокруг, а новую кожу саднит, как от ожога. Она обнимает себя за колени, нащупывает свои кости и пытается дышать как можно медленнее. Стоит закрыть глаза, и она видит, как мужчина падает с крыши снова и снова. Иногда картинка расплывается, и вместо мужчины падает женщина с рыжей косой. Разлетаются красные брызги, и крыса, вздрогнув, выпрямляется, моргает, возвращаясь в свой мир и видит лишь видимое. Проходит много времени, прежде чем она снова ложится спать, дрожа, но не от холода. Шум накатывает волнами. Если бы она прислушивалась, то поняла бы, что-то не так. Летом все вокруг погружается в тишину. Лишь неслышные шепотки гуляют по коридорам, да длинные вздохи облегчения от того, что работы слугам убавилось. Но не в этом году. В этом году все иначе. Шума больше обычного. В коридорах топчутся, сундуки передвигают, царапая пол, опустошают буфеты, недовольные раздосадованно чертыхаются себе под нос. Урчание автобуса то нарастает, то затихает вдали. И так целыми днями. А потом постепенно на замок спускается тишь, но не спокойное затишье макушки лета, а более тяжелое, густое безмолвие. И не летнее, а безвременное. Но она не прислушивается. Потом однажды она просыпается и не слышит ни единого звука. Садится, и шорох ее собственных движений сообщает ей, что она не оглохла. Она встает, колени дрожат, в темных углах танцуют спирали. Выходит в коридор и словно оказывается под водой. Отваживается пойти дальше, оглядывается и вскоре понимает, что причин бояться нет. Вокруг только странная глухая тишина. Крысы не замечают течение времени, но какая-то осторожная частичка ее человеческого существа знает, что часы били больше часа назад. Бой часов в замке и не умолкал никогда, и был таким же постоянным, как биение ее пульса. В главном коридоре темно. Она выходит на самую его середину и оглядывается. Мурашки ползут по затылку. Ставни закрыты, тонкие полосы серебристого дневного света проникают в щели. Коридор похож на длинный каменный туннель, ведущий в лабиринт. Ступени в конце не разглядеть, лишь проем, а за ним темнота. Она осторожно шагает вперед, ни звука. Тишина абсолютно, ни шага, ни вскрика, ни шороха метлы, словно она — последнее живое существо на целой земле. Она спускается по лестнице. Дверь у подножия лестницы заперта, днем ее никогда не запирают. Сердце подскакивает в панике, рот открывается, чтобы глотнуть воздуха. Ловушка, капкан. Но через секунду она нащупывает задвижку, и дверь поддается. Она распахивает ее. Взору открывается плоское небо, бледное, как жемчуг. Вдыхает глубоко, но, шагнув во двор, по-прежнему чувствует страх. Он лишь чуть-чуть притупился. Запертые двери, запертые окна, тишина, одиночество, наказание. «Что бы ты ни делала, дорогая, ты не должна...» Но уже слишком поздно. Она смотрит в тот угол двора, где на плитах в лунном свете лежал распластавшийся человек, где лежала мама. Но там нет ничего, даже тени. Лишь угольно-черные перламутровые плиты под небом цвета рыбьего брюха. Она пересекает двор, держась близко к стене. Хотя все окна закрыты, ей кажется, что за ней наблюдают. Гладкое облако над головой, как глаз без зрачка. Отодвинув засов на самой дальней двери, она просачивается внутрь в темный коридор. Перед ней арка, а за аркой большой зал, залитый светом из высоких окон. Кто-то другой, не крыса, задался бы вопросом, почему слуги оставили эти окна открытыми. Поленились, взбунтовались или, внезапно охваченные священным трепетом, просто не стали этого делать. Но крыса лишь движется вперед в поисках чего-то, чему нет названия. Пол, скамьи, стены — все серое, все сливается, как на картине обманки. Площадка для игры как будто бы не обозначена. Серебристая линия, отделяющая терру, дремлет. Она невидима. Что-то хрустит под ногами, под лапами, под ногами. Она наступила на какие-то крошки. Еще вчера, услышав этот звук, она бы замерла и тут же бросилась в укрытие. Сейчас же она лишь моргает и вздыхает свободно, не сжимаясь в комок, а расширяясь и занимая больше пространства. Если это капкан, она уже проиграла. Она садится на скамью. Кроме нее здесь нет больше зрителей. На полу рассыпан пепел. Вчерашний ветер задул его из дымохода в очаг и разметал по каменным плитам. Полы никто не подметал. Мелкие крошки сажи и обугленного дерева поблескивают на полу, как черные игральные кости. Она чувствует мелкую пыль на ступнях и уголек между пальцев ног. Здесь, под скамьей, пепел лежит толстым слоем и виден отпечаток ее стопы, хоть и едва-едва. Она крутит пяткой, рисуя полукруг. Крыса никогда бы не стала оставлять следов нарочно, но ее след не так заметен, как тот, что оставило тело человека на плитах во дворе. Она смотрит на полукруг и думает о том, что он означает. «О, Боже, я уже решил! Слава Богу, я... Что случилось? Почему никого нет?» Симон. Его голос отдается от стен гулким эхом. Она поднимает глаза. Живот пронзает судорога, словно взглянув на него, она выпила яд. Хочется снова стать крысой. Хочется думать о нем, как еще об одном голодном желудке или теплом существе, чье сердце бьется где-то там, на холоде. Не волноваться о том, что он видел, как она столкнула человека с башни. Расцарапать свое человеческое тело, пока оно не отслоится, как старая кожа. Тогда она снова станет маленьким, юрким, пустоголовым существом, которому не претит одиночество. У нее так хорошо получалось не быть человеком, а теперь, в самый нужный момент, это умение ее покинуло. Что же? Нет никого. Библиотека заперта. Я не знаю. Он умолкает и садится на скамью к ней лицом. Я нашел деньги, наконец произносит он. Может, мы могли бы... Она молча смотрит на него. Денег много. Может, мы и тебе раздобудем документы? Он прижимает локти к бокам и поеживается. Не понимаю, что тут стряслось. Странно как-то. Она растопыривает пальцы ног и прижимает их к полу. Пол всегда холодный, даже в середине лета. Холодный камень, холодная кость. Нельзя здесь оставаться. Все ушли, мы могли бы... Он снова не договаривает. Все ушли. Он прав. Остались лишь они двое. Два не человека. Они почему-то оказались здесь вдвоем. Она видит тело у подножия квадратной башни, очерченное красным, золотисто-рыжую косу, шоколадную конфету на ладони у Симона. Две картинки, такие разные, но являющиеся частью одного, одной непонятной тоски почему-то. Тоски, что делает ее человеком. Она почему-то знает, как эта тоска называется, хотя не хочет этого знать. «Прости меня», — вдруг произносит он, заикаясь, словно заговорил впервые за много лет. Она заглядывает ему в глаза. «Ты спасла мне жизнь. Спасибо». Симон ждет. Он не понимает, что она ловушка, она яд. Протягивает руку, и хотя он сидит слишком далеко и не может до нее дотронуться, она чувствует исходящее от него тепло. Одиночество уходит лишь потому, что он тянется к ней. Она убила человека, а он ее благодарит. Это неправильно, а он дурак. Крыса не стала бы, но они не крысы. Они перестали быть крысами. Она открывает рот и чувствует, как слова рвутся наружу, дергают за язык и ударяются о небо. «Что бы ты ни делала, дорогая, ты не должна...» Ей хочется протянуть ему руку, но она не знает, как. «Как тебя зовут?» — спрашивает Симон. Она поднимается. Он тоже привстает, но она не собирается уходить. Подходит к серебряной бороздке между плитами, ступает на терру. В дальнем углу площадки лежит маленькое перышко, белой и серой отметиной. Где-то внизу капля крови, такая старая и въевшаяся в плиты, что никто бы ее и не заметил. Она сглатывает, в горле словно застрял ком глины. «Не знаю», — отвечает она. Симон вдруг срывается с места, но резко останавливается. Глаза его широко раскрыты, он словно видит ее впервые. Ее тянет расцарапать ему щеки и оставить на них красные следы, как от слез. «Не знаешь?» Она молчит. «Ты заговорила! Я думал, ты не умеешь!» Она смеется. Смех выплескивается наружу, как пузырьки, незнакомое чувство. Ее тело предало ее. Слезы текут из глаз, становится трудно дышать. Она словно сорвала коросту на незажившей ране. Очень больно, и боль не утихает. «Мы могли бы...» «Ты хочешь пойти со мной?» Симон замолкает, увидев, что она отвернулась. Она встала лицом к пустому залу и скамьям, на которых нет ни души. Она голодна, кружится голова. «Завтра», — думает она, — и в этом слове столько человеческого, что у нее звенят барабанные перепонки. «Завтра она уйдет с ним или не уйдет?» Позже у нее еще будет время подумать о том, кто она и кто он. Крысы не думают о будущем, но люди думают. А времени будет сколько угодно. Вся ее жизнь расстилается перед ней, широкая и пустая, как горный склон. Она падает на колени. Симон за спиной затаил дыхание, но не приближается к ней. Остается за серебряной чертой, и так должно быть. Это место теперь принадлежит ей одной. Она наклоняется и касается лбом земли. Затем рисует в пепле полукруг и делает полный оборот. А когда встает, оказывается, что она стоит в круге. Ее колени и ладони почернели от сажи. «Что ты делаешь?» Симон замолкает. Его молчание заполняет зал, словно ей преподносят дар. Он кивает всего раз. Неровный круг у ее ног — все и ничто, хаос и совершенная большая игра. Всего один ход. Порой всего одного хода достаточно. Их взгляды пересекаются. Завтра будет время на другое. Но сегодня есть лишь круг из пепла на полу, двое людей и безмолвный фермитюр. Круг заключает в себе большую игру, как неглубокая чаша. Незавершенная игра подрагивает в нем. Еще чуть-чуть, и плеснет через край.